сказал Успенский. «Это не громкие слова, а назначение и смысл нашей жизни. Я приехал сюда не для того, чтобы кому-то мстить, а выполнять высокую обязанность. Обязанность моя, так же, как и ваша, в данный момент заключается в том, чтобы сломить сопротивление кулачества в строительстве совершенного человеческого общества. Мы не сказки здесь рассказываем о загробном царстве. Мы открываем глаза людям на грядущий мир всеобщего равенства и счастья, научно обоснованный. Построить такой мир, не огород загородить. Это надо понимать. В это верить надо. Великая цель не за углом. Путь к ней долог. Прогресс бесконечен. Во имя этого прогресса мы совершаем необходимую расчистку, убираем с дороги те препятствия, которые оставило нам классовое общество старого мира. И называть эту нашу, я бы сказал, санитарную работу бессмысленной жестокостью непозволительно и преступно, а что? Как вам это нравится? Верить в загробный мир глупо, а верить в рай земной... умно. Говорить о Боге, о бессмертии неуместно, а о прогрессе человечеству необходимо. А ведь, коли разобраться, в сущности, это один черт получается, как говорил Иван Карамазов, и в том, и в другом случае необходима одна и та же отправная точка веры. Что понимать под прогрессом? Царство всеобщей сытости — это одно. Социальную справедливость и нравственное совершенство — совсем другое. Нравственное совершенство, как и в Царствие Небесное, верить надо. Опять нужна вера. Вера на слово, на обум, ежели не в Бога, так в человечество, ежели не в Царствие Небесное, так в прогресс. Если цель — прогресс, а прогресс бесконечен, как вы говорите, то для кого мы работаем? Что мы скажем тем, кто истощил свои силы в работе? Что после их смерти на земле будет лучше? И заставим других встать на их место и тянуть ту же лямку? Не я задаю вам эти вопросы. Это Герцен спрашивал еще в прошлом веке, и никто не ответил ему. По нашему-то глупому разумению, люди страдали и боролись недаром. Они получили от советской власти землю, право на собственное хозяйствование, и слава Богу, пусть стараются, и спалать. Так вас это не устраивает. Вам спокойствие не дает ваша великая цель. Отчего это она все еще маячит в туманном отдалении? Дай-ка мы ее приблизим, да так, чтоб всем чертям стало тошно, а кого считать чертями, это, мол, мы укажем. Вот и тычете перстом, как слепой вий. Вчера вы изволили выбросить из дому двух стариков и четверых детей, якобы помешавших вашему победному шествию к намеченной цели, и теперь вот пришли к нам за одобрением. Но аплодисментов не будет. Мы не воюем с детьми. Если ваш так называемый «прогресс» требует невинных слез хотя бы одного замученного ребенка, то возвращаем вам билетик обратно. В построении такого прогресса мы не участвуем, и это было сказано давно. Но вы рассчитываете на короткую память? Нет, мы ничего не позабыли. Кто это мы? Мы Николай II? Не рано ли вы расписываетесь за других, гражданин Успенский? За этот прогресс люди на смерть шли. Не для того мы воевали за советскую власть, чтобы позволить... — Вы воевали? — перебил его Успенский с некоторым удивлением. — Где же? На каком фронте, позвольте узнать? — Говорят, что репортером в губернской газете. А Шихмин дернулся всем корпусом, как будто бы его током ударило, и тоже с некоторым удивлением посмотрел на Успенского, но ответил без тени смущения. «Это не имеет значения. Мы с вами разговариваем как люди, стоящие по разные стороны баррикад». «Нет, все имеет значение. Когда мы сражались на этих баррикадах,